Когда отец, перебирая клавиши, в полголоса случайно запоет давным-давно забытый, не оставивший особых почитателей фокстрот, забытый, но манящий, тем не менее, наивный, но влекущий все равно. Былое оживет, как наваждение, как будто крутят старое кино. Джон Грей был всех смелее Кэти, была прекрасна, страстна. Влюбился Джон Грей в Кэти, как-то, как-то, не в силах скрыть свой пыл, он ей изложил, но Кэт сказала нет. Грей, брось ты штуки эти, нет, ни за что на свете, дети вдруг пойдут у нас на грех с тобой. Нет, ни за что на свете могут случиться дети. Нет, нет, сказала Кэт. Нет, они за что на свете, дети вдруг пойдут у нас на грех с тобой. Ой, нет, ни за что на свете могут случиться дети. Нет, нет, сказала Кэт. Солнце жжет лучами Коломбо, блещет зноем небосклон. Джонни пил угрюмо крепкий ром, сидя в углу кафе Фломбо. Но внезапно розовый листок передал ему мулат. Джонни вышел свой, оставив грок, и вздрогнул, бросив быстрый взгляд. Там вдали, где небо ясно, где огни сияют властно чей, так виден силуэт, там весь облит и лунным светом, и манил призывно пьяно в тень уснувшего банана. Это было все весной в стране, где ослепляет зной. Вдали, где небо ясно, где огни сияют властно чей-то, виден силуэт, там весь облитый лунным светом, и манил призывно пряно в тень уснувшего банана. Это было все весной в стране, где ослепляет зной. Ой. Там на Таити, вдали от событий, от мира, где сидит туман. Там с пальмой стройной, высокой и знойной вниз падал созревший банан. Там нет совсем телефонов, не по сезону носить пальто. Там дел не знают, газет не читают, не ездит в трамвае никто. Там, вступив в законный брак, не надо шить манто и фрак. Известно нам, законы там просты. Вместе по саду, в красивых нарядах гулять так приятно туда и обратно. И в знойном покое смелее откроешь мечты. У нас стымая пыль, здесь так рычит автомобиль, и столько раз в ушах звучит фокстрот. Только там, где кокоду целый день трещат в саду, в тех краях любовь живет в сердцах. Ля-ви, говорят французы. Такова жизнь. Одни счастливы, другие несчастны. Одни любимы, других ненавидят. Одни побогаче, другие победнее. Одни приказывают, другие исполняют. Одни грязнят, другие убирают. «Се ля ви», говорят французы, «такова жизнь». Стоит старушка, в улыбке морщится, глазами добрыми мне смотрит в душу. Я узнаю ее, она уборщица, не какая-то, а тетя Нюша. Мы много лет ее зовем чудачкою, за добросовестность в делах неистовую, а сами мусорим, а сами пачкаем, да топчем светлые, да мажем чистые. А тетя Нюша все вытирает, а тетя Нюша все убирает. И за министром, и за рабочим, с утра до ночи, с утра до ночи. Вот три погибели, она сгибается на четвереньках, воюет с грязью и убирается, и улыбается. Не уважать ее, возможно, разве? Ее портреты по стен газету и благодарность моей приказе. И снова мусорим зимой и летом, и топчем чистое, и мажем грязью. А тетя Нюша все вытирает, а тетя Нюша все убирает. И за министром, и за рабочим, с утра до ночи, с утра до ночи. А ей на пенсию, на отдых бросится, да только отдых ей совсем не по сердцу. И дело делает с улыбкой вечною, да в бою склоняясь любому встречному. А мимо топает солидный дяденька, такой он сытенький, такой он гладенький. Подать ей руку-то он не отважится, а вдруг окажется, рука измажется. А тетя Нюша все вытирает, а тетя Нюша все убирает. И за министром, и за рабочим, с утра до ночи, с утра до ночи. Ревут реакторы, ракеты носятся, глазеют лазеры, пищат радары. И астрономия на звезды просится, и ходят роботы по тротуарам. В расцвете физика и математика, и биология в строю с генетикой. Вокруг механика и автоматика, и электроника, и кибернетика. А тетя Нюша все вытирает, а тетя Нюша все убирает. И за министром, и за рабочим, с утра до ночи, с утра до ночи. Вот так и ходит чудною бабкою, с облезлой щеткою, со старой тряпкою, по кабинетам, да по квартирам, по коридорам, да по сортирам. Беспрекословная и безотказная, неприхотливая и незаметная, работа нудная, работа грязная, уже мечта ее была заветная. А тетя Нюша все вытирает, а тетя Нюша все убирает. А тетя Нюша все смотрит в душу. Не обойтись нам без тети Нюши. Не обойтись нам без тети Нюши. Не обойтись нам без тети Нюши. Мы все работали, конечно, когда-нибудь и кем-нибудь. Мне как-то довелось трудиться в одной артели небольшой. Я к делу был, как говорится, привязан телом и душой. В хорошем дружном коллективе работа полным ходом шла. Мы выполняли директивы и перевыполняли план. Все хорошо, но, как назло, нам все с начальством не везло. Ну, скажем, первый, старикашка, тот нас все время обижал. Выговорами унижал, то вдруг расценки понижал, то увольнениями пужал. Короче, нас совсем приезжал. Ну, мы, конечно, возмущаться начали. Хотели было с жалобой идти. Нам нового начальника назначили. Сказали, что уж лучше не найти. А начальник-то, надо признаться, оказался любитель приврать. Очень, братцы, любил потрепаться, да с трибуны очки повтирать. Ну, мы, конечно, возмущаться начали, хотели бы с жалобой идти. Нам нового начальника назначили, сказали, что серьезнее не найти. А начальник-то волю почувствовал, сразу запил мяском назло. Пил да совсем не закусывал, и, конечно, его развезло. Но мы, понятно, возмущаться начали, хотели бы с жалобой идти. Нам нового начальника назначили, сказать, что трезвее не найти. Начальник-то дядя старательный, поначалу грешил кумовством, а потом, приглядевшись внимательно, воровством занялся, воровством. Ну, мы, конечно, возмущаться начали, хотели бы с жалобой, понимаете. Нам нового начальника назначили, сказали, что честнее не найти. А начальник-то дальше куда уже, был по женской, по линии слаб. Все артели вал и за уши, не оттащишь от этих от баб. Ну, мы, конечно, возмущаться начали, хотели бы с жалобой куда следует. Нам нового начальника назначили, сказать, что приличнее не-не-не. А начальник на лодыре смахивал, все сидел да вздыхал глубоко, все ходил да ушами размахивал, оказался дурак дураком. Ну, мы, конечно, возмущаться начали, хотели бы с жалобой, понимаете. Нам нового начальника назначили, сказали, что умнее не найти. А начальник-то люду рабочему был ни друг, ни товарищ, ни брат. Он все матом рабочего почву кулаками махал, говорят. Ну, мы, конечно, возмущаться начали, на общее собрание собрались, и нам нового начальника назначили. Мы с этим по домам и разошлись. Но не мог я терпеть безобразия и ушел из артели дрянной. Вот, ребята, какая оказия приключилась однажды со мной. Всем небольшая такая. Еще совсем малюсенькая такая история, она молодежи посвящается, друзьям моим, ровесникам, молодоженам. Называется она очень просто, это простая история, «Снова выпить». Или «Как я женился». Очень интересно. Друзья мои давно ли клятву дали, не прыгать в паутину брачных уз, и вечерами страстно успевали наш беспокойный холостой союз. Но время шло, вы все переженились, мужьями стали. Так смешно осели, раздались, остепенились, и внутренне и внешне изменились, лишь я холостяком остался. Но мне с жизнью холостой пришлось проститься, уж очень этот быт меня заел. Решил я, друзья мои, жениться, чтобы избежать домашних всяких дел. Теперь с супругой время коротая, я ощутил, женить бы это и вред. Она романы модные читает, а я стираю, варю обед. Снова быт, быт заедает. И как с ним быть, прямо и не знаю. Мы в кооператив анкету сдали, построимся, пусть бесятся враги. И мебель, и бельишко распродали, и по уши залезли с ней в долги. А дом готов, пора переселяться, была б кровать, поставили в углу. Но что с долгами, браться, рассчитаться, придется спать 3 года на полу. Снова быт, быт заедает. И как с ним быть, прямо и не знаю. На лет переехали на дачу, здоровую овчарку завели, о какую. Чтобы эту дачу не уперли, значит, и нас заодно не унесли. Красивая собака, дорогая, ведь украдут же, ясно, дураку. Не спит собака, дачу охраняет, и я не сплю, собаку стерегу. Снова быть, быть заедает, и как с ним быть, прямо и не знаю. В искусстве я ценителем был тонким, и живопись из отчества любил. Теперь вокруг кастрюли да пеленки, театра и музея я забыл. Сижу у телевизора, старею вдвоем с женой, играю в дурака. И кто кого из нас двоих дурее, не выяснили мы еще пока. И как с ним быть, прямо иди. А жизнь бежит забот неотложных, уж четверть века я давно прошел. Работаю, друзья мои, как лошадь, а получаю вроде как осел. И целый день приходится носиться, то в ясли, то на рынок, то к врачу. А ночью холостая жизнь не снится, я даже просыпаться не хочу. Быть заедает, и как с ним быть, и черт его не знает. Еще одна, значит, такая пародия, совсем коротенькая. Написал я ее для кукольников наших эстрадных. Очень хорошие кукольники, я для них люблю писать. Это Дива Степанова, вы их сегодня в концерте увидите. Куклу они смешную изготовили, смешнее меня, правда. О чем мечтал Маяковский? О том, чтобы было больше поэтов, хороших и разных. И вот действительно, мечта его постепенно так осуществляется, да. Сейчас стало очень много хороших поэтов и еще больше разных. Вот одному из разных посвящается эта шутка такая, совершенно ни на что не претендующая. На сцену выходит молодой, жизнерадостный оптимист, непременно оптимист, в этом весь смысл, который рассказывает о своем не менее жизнерадостном, оптимистическом, реалистическом творчестве. Говорить о творчестве, что-то мне не хочется. Автор я особенный, я на том стою, чтобы с авторучкой за столом не корчиться, а идти в интимную, в томную струю. Чтобы мои пленочки на заветной полочке берегли, как старое, крепкое вино, чтобы мои песенки пели в тихомолочку, трезвые или пьяные, это все равно. Я творю затворникам песни подзаборные, я мысленки тайные прячу между строк, я беру три звездочки под икорку черную, да шагай в творческой, в тихой, в уголок. Обожаю загород, городской бугористый, меж крестов протопаю торную тропой, и гитара рядышком, друг мой перебористый, и твори, что хочется, отдыхай и пой. Четверть века в трудах да в заботах я, все бегу, тороплюсь да спешу. А как выдастся время свободное, на погост погулять выхожу. Там на кладбище так спокойненько, ни врагов, ни друзей не видать. Все культурненько, все пристойненько, исключительная благодать. Нам судьба уготована странная, беспокоимся ночью и днем. И друг друга грызем на собраниях, надрываемся, горло дерем. А на кладбище все спокойненько, ни врагов, ни друзей не видать. Все культурненько, все пристойненько, не исключительно я был гадать. Друг на друга мы все обижаемся, выдираемся все из-за плат. То за лучшую должность сражаемся, то воюем за больший оклад. А на кладбище все спокойненько, ни врагов, ни друзей не видать. Все культурненько, все пристойненько, не исключительно я благодать. Ах, семья моя свора скандальная, ах, ты пьяный дрочливый сосед. И квартира моя коммунальная, днем и ночью покоя все нет. А на кладбище все спокойненько, среди верб, тополей да берез. Все культурненько, все пристойненько, и решен там квартирный вопрос. Вот, к примеру, захочется выпить вам. А вам выпить нигде не дают. Все стыдят, да грозят вытрезвителем, да в нетрезвую душу плюют. А на кладбище, так спокойненько, от общественности вдалеке, все культурненько, все пристойненько, и закусочка на бугорке. Старики, я Шекспир по призванию, мне б Гамлетов писать бы, друзья. Но от критиков нету признания, от милиции нету жития. На кладбище по традиции не слыхать, никого не видать. Нет ни критиков, ни милиции, исключительная милиции, исключительная благодать. Дел было вечером, делать было нечего. Петь пел, Борис молчал, а Сергей ногой качал. Мила в зеркальце глядел, Таня просто так сидел. Николай ловил осу, Юра ковырял в носу. И сказал ребятам петь: мы пока что с вами дети, но когда пройдут года, кем же станем мы тогда? И сказал ребятам Вася: я уже в 4-м классе и, конечно, буду скоро крупным кинорежиссером. Буду ездить за границу, в Канны, в Рим, в Париж и в Ниццу, фестивали посещать, мэров, пэров навещать. Со всего большого мира соберу я сувениры. Буду я везде и всюду, в Москве проездом буду. Плавать мне во всех морях, заседать во всех журях. И сказал ребятам Саша: буду я как дядя Паша. Эту школу брошу вскоре, перееду к Сене морю. Я хозяйничать люблю, двухэтажный дом куплю, обнесу его забором, заведу собачек свор. Летом каждую кровать буду дачником сдавать вплоть до зимнего момента, а зимой пускать студентов. Буду я, как говорится, квартирантами кормиться, буду жить да припевать, да винишко попивать. В разговор вступил Сережа: я работу выбрал тоже, я уже решил, ребята, буду я начальник блата. Папа с мамой говорят, нынче все решает блат. Буду утречком вставать, все по блату доставать, всех устраивать по блату, всех проталкивать куда-то. Заведу знакомых всюду, взятки брать, конечно, буду. Буду брать, пока дают, а не брать, так здесь смеют. В жизни главные ребята, жить не только на зарплату. И сказал ребятам Коля: буду я как дядя Толя, и соседям на беду в алкоголики пойду. Это нынче очень модно, и почти что всенародно. Алкоголикам давно все у нас разрешено. Можно драться и ругаться, и на улице хваляться, людям жизни не давать, на милицию плевать. И общественность у нас помогает в трудный час. Алкоголик в подружке и на ете, на поручке. И сказал тут Людмила: я давно уже решила стать писательской женой, и не спорьте вы со мной. Мне с пеленок стало ясно, это выгодно, ужасно. За писателя пойду, дом работниц заведу, буду модно одеваться, перед всеми задаваться, и себя воображать, на машине разъезжать. И по творческим домам буду ездить я сама, отдыхать зимой и летом буду самым высшим светом. И сказал ребятам Юра: я пойду номенклатуру. Буду всюду я ходить, буду всем руководить. Главная моя забота — научить других работать. Всем давно пора понять, надо перевыполнять. Ночью, днем, в жару и в холод, всех в одну в другую молот догонять, перегонять, честь мундира не ронять, чтоб до пота, чтоб до крови, чтоб забыли о здоровье, и давать, давать, давать, чтобы отрапортовать. А в углу сидел Ванюша, он молчал и только слушал. А потом сказал: друзья, вот о чем подумал я. Всем бездельничать охот. Ну, работать должен кто-то. Должен кто-то 7 вставать, нас кормить и одевать, шить рубашки и штанишки, суп варить, печатать книжки, в детский садик нас возить, строить, рыть, пахать, косить. Кто-то должен, это ясно. Значит, только подрасту, стану я рабочим классом или в колхозники пойду. Все к Ивану подбежали, обнимали, руки сжали и сказали, наконец, ты, Ванюша, молодец, ты умней нас без спора, ты давай ворочай горы, создавай, твори и строй, добывай землю рой, ну а мы, как говорится, будем все тобой гордиться. Дело было вечером, делать было нечего. Что кажется смешно. И эта истина в народе из века в век упрямо ходит. А смех, он цель свою найдет. Смешной у нас самих стоит. Боится смеха даже тот, кто ничего уж не боится. И ни герой, ни царь, ни бог, и ни законы, ни святцы, никто еще не смог народу запретить смеяться. Веселым людям легче жить и дольше жить на белом свете. От смеха шар земной дрожит, шуты шагают по планете. Шуты идут, шуты острят, смеются над безумством века. Шуты нашли себе царя, царя природы, человека. Они его боготворят, и на корону не взирая, ему всю правду говорят, гнев высочайший презирая. Его величество смешил и Беранже, и Брехт лукавый, с Петровым Ильф ему служил, и служит Галич Сакуджавый. Шутов не гладит по спине, на них взирает сухаризный, шуты, как Теркин на войне, шуты, как Райкин в мирной жизни. Так смейся! Смейся, человек, ты главный царь на этом свете. Хохочет наш 20-й век. Шуты шагают по планете. Я давно уж пополнить готов беспокойное племя шутов, потому что давно убежден, человек для улыбки рожден. Буду вместе с шутами ходить, стены бом-бом-бом-бом колотить, из газеты сверну колпачок, вот еще вам один дурачок. Нас много шутов, и каждый готов поспорить судьбой злодейкой, с гитарой и без дипломом, и без с копейкой, и без копейки. Вот бы взять бы нам рогатки дурачкам, да полить из них по розовым очкам, всю бы проволоку колючую стянуть и на гитару вместо струн бы натянуть. Вот бы правду говорить, заставить всех, вот бы смех-то был, вот это был бы смех. А пока клянусь свободой колпака, глупо гневаться мой царь на дурака. Нас много шутов, и каждый готов поспорить судьбой злодейкой, с гитарой и без, с дипломом и без, с копейкой и без копейки. Шутов не купить, шутов не продать, шутов не пугают грозы. Шагают шуты, хохочут шуты, смеются шуты сквозь слезы. Как за меня матушка все просила Бога, все поклоны била, целовала крест, а сыночку выпала, ой, дальняя дорога. Хлопоты бубновые и ковы интерес. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влечет по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу, журавль по небу летит. Ой, куда мне деться, дайте оглядеться, спереди застава, а сзади западня, белые, зеленые, золотопогонные, а голова

редакцию пришло письмо следующего содержания. Дорогая музыкальная редакция, у меня нет адреса Леонида Утесова, поэтому я обращаюсь к вам. Передайте ему мою просьбу. У меня растет сын, и я, как всякая строгая мать, должна признаться, что он так же талантлив, как и сам Утесов. Попросите товарища Утесова, чтобы он выслал деньги на аккордеон для моего сына. А еще лучше, если он его сам купит и вышлет мне, потому что в музыке он разбирается лучше меня. Жду аккордеона, как соловей лето. Зазнобина Л. Дорогие товарищи радиослушатели, вы, конечно, понимаете, что такое письмо – явление редкое. Его можно отнести к разряду курьезных писем. Но зато огромное количество теплых писем мы получили от слушателей, которые вновь хотят услышать голос старейшего мастера эстрады Леонида Осиповича Утесова. Как много зрителей хороших, как часто вспоминаю вас, и в зоной зимнею порошей к вам спешил и пел для вас, а я и мой час. До сих пор глядят с экрана глаза веселых тех ребят. Их можно встретить утром рано, но только в обществе внучат. И спеть я рад, да, жизнь я долгую прожил. Дорога джаза мной открыта, всегда я с песнею дружил, и песня эта не забыта, ведь душу я в нее вложил, всю душу Мишки Одессита. Продолжаем концерт по заявке. Прослушайте сообщение синоптиков. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер слабый до умеренного с порывами до 120 метров в секунду. Температура воздуха от минус 5 до плюс 13 градусов. Ожидается повышение уровня воды в реке Москве на 3,5 метра и понижение уровня воды в реке Фотни на 5 метров. Мы продолжаем концерт по заявкам. Перед нами письмо, написанное химическим карандашом. Пришло оно из Одессы. Дорогой концерт по заявкам. Извини, что обращаюсь к тебе на «ты», рапортую тебе. Наша рыболовецкая артель имени Тимошенко и Березина выполняет норму на 170 и более процентов. У меня есть спидолы, и я часто тебя ловлю, дорогой концерт, выходя на баркасе в открытое море. Особенно бывает приятно, когда удается поймать Клавдию Шульженко. Передайте мне ее. Извините за кривой почерк, во-первых, качает. Во-вторых, карандаш быстро сохнет, и я его все время макаю в открытое море, чтобы язык не пачкать. И так уже весь синий от холода. Ваша Сильва Гнедых. Дорогая Сильва, нам очень приятно сообщить не только вам, но и многим нашим радиослушателям о том, что сегодня Клавдия Ивановна напоминает об одной встрече на одном из концертов, которых было много в суровые годы войны. Тебе подарил я синий платочек, ты подарил мне десерт. Ну вот, сыграл гармист твой подарок. И снится мне ночью высиний платочек. И твой старшина портсигар. Концерт по заявкам мы включили выступление популярного артиста театра «Румен» Николая Сличенко. Николай Сличенко адресует свой музыкальный привет всем женщинам. Родные, вам я подарю все закаты расписанные солнце и зарю, заберутся на телебашню и не побою. И поклонницам всегда пояс поколаю. Вам, как добрый ветерник, принесу с тобой огневую песню и простор земной. Угловенное небо и дурман лесной. Парни обедовы, все достану я, только моря нового нет у меня. Ах, Юрий, долгорукий, одолжи-ка я. Группа моряков рыболовецкого траулера «Принцесса Турандот» передает привет и горячие поздравления своему товарищу Василию Бесхребетному, который вот уже 2 года как сошел на берег и трудится в жилищной конторе номер 1 города Сыктывкара, как Читавской области. Но и здесь, на скромном посту водопроводчика, он высоко несет марку моряка. Василий, ваш товарищ, написали нам, что вы слушаете по радио только те песни, которые исполняет Эдита Пьеха под управлением Александра Броневицкого. Слушайте, Эдита поет для вас, Вася. Хорошо, что пусть оставляется. Хорошо. что ж виснуть в окно? Хорошо, что песня не кончается, хрить она придумана давно. Хорошо, что поезд отправляется. Хорошо, что виснуть в окно. Если популярность не кончается, значит, это тоже хорошо. Если броневистки улыбаются, значит, все у пьяки хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо, всем хорошо. Концерт по заявкам мы включили выступление Людмилы Зыкиной. Людмила Зыкина очень любит город на Неве. Она часто бывает в Ленинграде с гастролями, и сегодня она вам споет об одной своей поездке по этому городу. В Ленинграде чудесный музыкальный народ. Опер пишет вам песни, так что зависть берет. Мне хотелось бы очень Питер к вам прилететь, погулять белой ночью и немножко попеть. Чистя пола послушать, хладнокровие храня, и надратью чтоб не пел под меня. Перед нами еще одно письмо. После окончания школы я по радио услышала одну песню, которая мне очень понравилась. Я не знаю композитора этой песни, а также не знаю, кто написал слова. А вот кто исполнял эту песню, я тоже не знаю. Но очень хочу ее услышать еще раз. Щербинина Ф. Мы поняли, кого вы имеете в виду. В эфире певец и композитор Полат Люглы. Звонки несутся, ко мне звоните и рвутся, достать пластинку просят и просто шлю привет. С тех пор, как ты забыла мой номер телефона, мне нет уже покоя и всем покоя нет. Толпятся в магазинах, везут моих пластинок, всюду распевают мелодии мои. Огромное спасибо поэт Гаджи Касимов приносит композитор Полат Бердуляклы. Кто будет на Кавказе, не проезжайте мимо и сразу мне звоните. Полат Бердуляклы, Полат Бердуляклы. Ди-ди-ди-ди. Мы продолжаем концерт по заявкам. По заявке школьников, выпускников школ Псковской, Новгородской и Великолукской областей в эфире артисты театра музыкальной комедии. Они исполнят сцену терцета Либретто Дунаевского «Белая акация». Хотели 4 апреля, 4 апреля, ты помнишь, как хотели на танцы Дом культуры мы пойти. на танцы не попали, билет не достали, билет не достали, на танцы не попали, мороженое не отсорти. Ах, Лёша, ах, Гоша, думали давно пойти в экскурсии в кино. Ах, Тоня! Ах, Костя, не пойдем с тобой в кино. Мы сели 10 эскимо. Ну что вы, прощайте, оставайтесь вместе с вашим крем-брюле. Мы передавали концерт по заявкам. Вел передачу Виктор Виктор Чистяков. Композитор Андрей Петров. Голубые города. Куда? Куда? Куда вы? Ах, куда же вы? Куда? Удалились города, где Бельканта не сказка, а вы снятся мне. Чудеса голубые. Проснуть спевает хит. Города, где я бывал, по табличкам различал, был у них одинаковый цвет. Голубые города строят люди иногда, у которых призвания нет. Города, где мы куклам варили обед. Я бы дунула стрелой в город детства голубой, но вот беда, билетов нет. Jardin que je marchais, New York, Moscou, Berlin, Paris, restons. Non, le vilain, Gret Moy, mon amour, Leningrad, vache, Golubov. je l'adore. Bonjour, mon cher charmant chanson. Adieu. Merci. Alors, let me see my rhythm. Let me take my music in. Baby, baby, baby, baby, baby, baby. Elle m'a donné. Garuda, no vineta, agita, suva, suva. Польская певица Анна Герман поздравляет радиослушателей с Новым годом. Sure.